Это произвело сильное впечатление. И хотя добыча драгоценного камня оказалась ничтожной, все ожидали раскрытия новой богатой россыпи. Мне вскоре действительно пришлось убедиться, что алмазы были в моде в Петербурге, и даже престарелые сановники, садясь за бастон, охотно вспоминали, как при Екатерине расплачивались за проигрыш в Макао бриллиантами. «Представьте себе», — рассказывала мне старуха Голицына, — «столы, покрытые черным бархатом, кедровый ящик, из которого черпали золотой ложечкой по алмазу за каждую девятку. Это было похоже на тысячу и одну ночь». Пока Фикельмон читал свою маленькую лекцию, я мог внимательно рассмотреть заинтересовавшего меня посетителя графини. Его некрасивое лицо было прекрасно. Несмотря на тяжелые губы, выдвинутую челюсть и неправильный излом носа, несмотря даже на обильную курчавую растительность вокруг всего лица, оно поражало странным сочетанием изящества и энергии. Тонкий овал и нежный почти девичий подбородок, светлый, прекрасно отчеканенный лоб, живость и подвижность выражения, матовая чистота и даже бледность кожи, яркий блеск белоснежных зубов — все это придавало его облику благородную и пленительную утонченность. Редкие, еле заметные брови сообщали ему странное сходство с портретами безбровых женщин Леонардо да Винчи. Но лучше всего был взгляд, пытливо вдумчивый и временами доверчиво беспечный, то углубленно мечтательный, как у мыслителя, то наивно смеющийся, как у ребенка. Во время беседы он поднимал иногда широким и волнообразным жестом свою руку, небольшую и необыкновенно красивую. Длинные нервные пальцы с отточенными ногтями трепетали под батистом его манжет, интригуя двумя загадочными темными перстнями не то масонского, не то древнерыцарского типа. Пока Фикельмон говорил, Пушкин медленно шевелил груду мелких драгоценных осколков, рассыпанных на двух фарфоровых тарелках. На одной возвышались искрящимся конусом мелкие алмазы, на другой — рубины. Тонкие пальцы погружались в серебрящиеся искры или же пропускали сквозь свою живую сеть алый поток сверкающих и твердых капель. Продолжая беседу, все мы невольно смотрели на эти каскады струящихся драгоценностей, замагнетизированные их живым и дробящимся блеском. «Что напоминает вам это?» — спросила Доля Фикельмон, прикоснувшись к руке своего гостя, погруженной в играющие радугой алмазные осколки. И тут же отвечала, как бы отдаваясь какой-то мечте или воспоминанию. Пальцы, хватающие снег, девственные, замерзающие, оцепенелые и все же рассыпающиеся осколками и искрами снег. «А это в таком случае не напоминает ли капель крови, струящихся из раны?» — произнес Пушкин, роняя сквозь пальцы правой рукой горсточку вспыхивающих рубинов. «Снег и кровь! Какое сочетание!»